egzotik yeraltı. Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri. Праздник у девчат. Сегодня будут танцы. И щеки девушек горят. С утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны. Придирчивы ужасно и остаются вдоль стены пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то, они статистики назло опять придут в субботу. Придут девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В руках теребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Осенью дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотенью. Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвут живет и небо. Учи меня туда, лесной олень. Он бежал, и сильные рога задевали тучи облака, и казалось, будто бы над ним становилось небо голубым. Вернись, лесной олень, по моему хотению. Сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень. Говорят, чудес на свете нет, и дождями смыто оленя след. Знаю, он ко мне придет, если веришь, сказка живет. Со мной весной олень по моему хотенью, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень. Со мной лесной олень по моему хотенью, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль. туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень. Принесет много радости, много счастья в каждый дом. А на улицах пусть станут тысячи, нет, десятки тысяч новых домов. И пусть будут тысячи улыбок и хотя бы одна веселая кинокомедия. Ты сказал, что хочешь в этот раз погулять со мной. Летней ночью в поздний час в парке под луной, не скрывая сожаления, я опустила взор, где ж твое воображение, милый мой фантазер. Встречи под часами у метро или у кино, мы же знаем сами, что давно так заведено. То ли дело ожидание на голубой звезде, мне свидание, встречу назначит, где же с тобой встретиться мне, не по мной, а на мне. Шестого Всемирного фестиваля молодежи ленинградский ансамбль «Дружба». Шуточная студенческая песня «Лолипап». Всем на днях передали, леди едет пение нам преподавать. Как ее мы дилижанс увидали, сразу стали напевать. Повали, лали, папа, лали, папа, лали, лали, лали, лали, папа, лали, папа, лали, лали, лали, папа, лали, папа, лали, лали, лали, лали, папа. Ту-ду-ту-ту, все студенты подошли к ней поближе, чтоб пропеть эту песенку свою. Даже Джонни заявил: а чем я хуже? Я ведь лучше всех пою. Можно каждый день весь курс поет, много песен нам испета. Учимся мы пению третий год, но знаем мы лишь песню эту. Потому песенка твоя. Самый звонкий гром, самый честный спор, рядом мы идем. Ты со мной, каждый день земли, потому что я песенка твоя. В добром сне самый звездный свет, помни обо мне. Ты со мной каждый день земли, потому что я песенка твоя. Опять огнями расцвечен весь город, плывет по небу огромная луна. А ты твердишь о хозяйстве, в котором твоя жена разбираться должна. А мне признаться, милее танцы, милее шутки. Женись на бабушке моей. Она умеет обеды готовить, солить грибы и сорочки полоскать. Она не будет тебе прикословить и разучилась давно танцевать. А мне признаться, милее танцы, милее шутки и смех друзей. Я не красавица, но многим нравится, что всех беспечнее. И парня скоро я найду веселого, а ты женись на бабушке моей. Второй хозяйки такой в мире нету, а я всего лишь девчонка и газа. Но мне известно, что бабушка деду твердила тоже полвека назад. А мне признаться, милее танцы, милее шутки. Но многим нравится, что всех беспечнее и веселее. И парня скоро я найду веселого, а ты женись на бабушке моей. И парня скоро я найду веселого, а ты женись на бабушке моей. А ты женись на бабушке моей. Valentina, Valentina, oh,

как пойдешь за порог всюду иней, а из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, хранила серебро, зажала тонкий месяц хрустальное ведро, деревьям шубы шила, дарила санкой путь, а после в лес спешила, чтоб из пушки отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипит, пойдешь за порог всюду иди, а из окон порог синий, синий. Сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру и тайгу. Над лодкой белый парус спущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я пиалку отыщу и вспомню о Москве. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве, и вспомню о Москве. Виноградова, композитор Дмитриев, Полечка. А можно и просто Полька и Толька. Мы когда-то были детворой и веселою гурьбой мчались к речке голубой и за ягодой лесной уходили в летний зной. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. К воскресенью пироги пекли, наряжались как могли, на лугах венки плели, босиком на танцы шли, башмачки в руках несли. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Могли понять, пары с кем кому гулять, а кому, чтобы не мешать, уходить, ложиться спать. Парня три, девчонок пять. Антон, Андре, Симон, Майя, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Пролетели юности года, и проблему без труда разрешили мы тогда, словно птицы из гнезда, разлетались кто куда. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Пусть у каждого своя семья, но слетаются друзья в нашей юности края и бегут к реке мужья, жены, дочки, сыновья. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Мишель, Марго, Марина, Люси, Люсьен, Жаклин, Иоанна, Мари. Антон, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Люблю бродить одна по аллеям полным звездного огня. Я своих забот полна. Вы влюбленные, не прячьтесь от меня. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вижу радость и беду, даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду, кто-то шепчет, ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. А самой мне все равно, если кто-то ждет вечернюю пору. Пусть один зовет в кино или просит погулять меня другой. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. вдруг ударила гроза. Это ты сказал негромкие слова, заглянул в мои глаза. И от счастья закружилась голова. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Не скажу, не скажу, не скажу, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. По пустой дороге грустный за свидание я шел опять. Верьте, не верьте, почему-то ноги сами стали это дали станцевать. Снова к милой привела дорожка, снова оказался у ее дверей. Стукнул в окошко, подождала немножко. Слушай, дорогая, выходи скорей. Раз, два, туфли надень. Как тебе не стыдно спать? Славная, милая, смешная Енька нас приглашает танцевать. Раз, два, туфли надень. Как тебе не стыдно спать? Славная, милая, смешная Енька нас приглашает танцевать. Вместе с милой мы пошли от дома по знакомой улице, в который раз окна стучали всем своим знакомым, вовсе несмотря на то, что поздний час. Скоро улица нам тесной стала, целый город пробудили мы от сна. И так задорно в небесах плясала Енька вместе с нами до утра луна. Раз, два, туфли наденька, как тебе не стыдно спать? Славная, милая, смешная Енька нас приглашает танцевать. Дождей пройдет над миром сто порож. Сто дождей пройдет над миром сто порож. хорош. 100 дождей пройдет над миром, 100 порож. И однажды ты услышишь и придешь. Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет, сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет, сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет, на тебе сошелся клином белый Prawdy tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawie każdy dzień. Proszę wsiadać, nie spój się do pracy, pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las bursztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas. Autobus czerwony przez ulicę tego miasta mianowy jasny domy ogrodu złoty dzień. Na tym dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak promienny gwiazd. A nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. Rada z tym pasem, który tym gudok maszyny, serce gordości pełna, za lubimy gorąc mój. Autobus czerwony, a mi ludzie choćby każdy z was, wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Рано утром просыпается Варшава, улыбается знакомый город мне. Город счастья, света, юности и славы, как всегда опять рад весне. Вот идет на встречу девушка с цветами, и лицо ее как матовый цветок. Вот стоит собака шляпе и с усами, и его разбудит мой гудок. Автобус червоный через улицы моего места мне. Я новый ясный дом и огороду плодный день. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak promienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. I rada z tym pasem, który tym budok maszyny, serce gordości pełna, za lubimy korat mój. Autobus czerwony, a mi ludzie choćby każdy z was, wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Nie ma żadnej wady i bez przesady mówię wam, że to prawdziwy skarb. On zawsze dobry humor ma, on zawsze jednakowy, a z równowagi nigdy go nie wyprowadzi nic. On na ulicy stać może z uśmiechem cały dzień, tym tramwaj ucieknie, zaśmiewa się do łez. Czy pada deszcz, czy słońce śni, on zawsze jednakowy, a z równowagi nigdy go nie wyprowadzi nic. Wczoraj był mecz futbalowy, ktoś tam strzelił, prawnik wie. 100 tysięcy ludzi krzyczy, tylko mój jedyny nie, bo mój Janek ideałem jest, on nie ma żadnej wady, a z równowagi nigdy go nie wyprowadzi nic. Strasznie nudny kto, mój Janek ideałem jest, on nie ma żadnej wady, a z równowagi nigdy go nie wyprowadzi nic. Żadnej wady, a z równowagi nigdy go nie wyprowadzi nic. Na берегу стоит ветхий домишко, ветер с моря гуляет по крыше. Говорим, вы будьте повнимательней к парням таким, хоть известно,

поезд, поезд, поезд, поезд, поезд, поезд, поезд. Каждый пальчик бил, вот любой ребенок в начале малый слав. Пусть живут они все, растут они все на радость вам. И пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам. Но в доме все идет вверх дном, когда малютки есть. Пеленки мокрые кругом, нигде не лечь, не сесть. Кроватки две, коляски две, а комната одна. От крика боли в голове, но говорит жена. Двадцать пальцев крошек, не любить нет сил. Двадцать пальцев крошек, каждый пальчик бил. Хоть твой ребенок в начале малый слаб. Пусть живут они все, растут они все на радость вам. И пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам. Придя с работы на обед, отец глядит, о-о-о. Для шапы нашей места нет, не то, что для него. Сидит он за углом в кафе на Риджин-стрит. Выпей пиво сибирем, приятель утвердит. Двадцать пальцев крошек, не любить нет сил. Двадцать пальцев крошек, каждый пальчик мил. Хоть любой ребенок в начале малый слаб. Пусть живут они все, растут они все на радость нам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам